Пожалуй, только мы одни в мире и знаем, что это такое грех. Нелегкое это, наверное, знание, Азарсиф, если грех так мучительно противоречив. Бог тоже страдает из-за нашего греха, и мы страдаем с ним вместе. А ходить в сад птичницы, спросил Потифар, это, как я начинаю догадываться, тоже по-вашему грех? Это имеет к нему близкое отношение, господин. Если ты спросишь меня напрямик, грех это или не грех, я отвечу — грех. Не могу сказать, что мы это так уж любим, хотя и мы, наверное, на худой конец могли бы сочинить песню, подобную утешительным. Не то чтобы этот сад был для нас настоящим шеолом, я не хочу заходить слишком далеко. Он для нас не мерзок, но страшен, ибо это царство демонов, область затребованного, но запретного, целиком открытые ревности Бога. Два зверя лежат у входа в него. Одного зовут стыд, другого вина. А из веток выглядывает и третий, чье имя — глумливый смех. «Теперь, — сказал Петепра, — я начинаю понимать, почему ты назвал простоватыми утешительные песни. Однако я никак не могу избавиться от мысли, что судьба рода, связывающего образцовую простоту с грехом и глумливым смехом, опасна и странна. Это, господин мой, имеет у нас свою историю и свое место во времени и преданиях. Образцовая простота изначально, а потом дело идет к усложнению. Жил-был один человек, друг Бога. Он любил свою миловидную так же сильно, как Бога, и все было образцово просто в отцовской этой истории. Но Бог из ревности отнял ее у него и погрузил ее в смерть, откуда она вышла к отцу уже в ином облике, в облике юноши сына, в котором он теперь и любил миловидную. Итак, смерть сделала из возлюбленной сына, и возлюбленная жила теперь в сыне, который был юношей только вследствие смерти. Но любовь отца к сыну была иной, видоизмененной смертью любовью. Любовью уже не в образе жизни, а в образе смерти. Господин мой, конечно же, согласись, что обстоятельства этой истории всячески усложнились и утратили свою образцовую простоту. А юноша сын, — сказал Потифар, улыбнувшись, — был, наверное, тот самый, чье рождение ты поспешил объявить девственным только потому, что оно случилось под знаком девы. «Может быть, после того, что я сказал, господин, — ответил Иосиф, — ты по доброте своей смягчишь, или даже, кто знает, милостиво возьмешь обратно этот упрек. Ведь если сын — юноша только вследствие смерти, если он мать в образе смерти, если он, как написано, вечером женщина, а утром мужчина, то разве посуди сам, у меня нет всех оснований говорить о девственности такого рождения. Бог избрал мое племя, и все носят жертвенное украшение суженой, но один, сохраненный в угоду ревности, носит его еще дополнительно. «Предоставим эти вещи самим себе, друг мой», — сказал телохранитель. «За болтовней мы далеко ушли от простого к сложному. Если ты просишь об этом, я согласен смягчить и даже почти целиком взять назад свой упрек. А теперь почитай мне что-нибудь другое. Прочти мне о ночном путешествии солнца по 12 домам подземного мира. Я давно не слушал этой повести, хотя в ней, помнится, есть превосходные изречения и весьма изящные обороты. И с большим вкусом Иосиф прочел о путешествии солнца по преисподней. Голос чтеца и прекрасные слова, произнесенные этим голосом, поддержали в Потифаре то приятное чувство, каким наполнила его предшествующая беседа. Как поддерживают пламя жертвенника, питая его снизу дровами, сверху маслом, приятное чувство, которое этот раб-еврей умел пробуждать в фараоновом друге снова и снова, и которое было равнозначно доверию, будто доверие к себе самому или к своему слуге. Все дело в этом двойном доверии, какое чувствовал Петифар к Иосифу, и в росте этого доверия, и потому-то мы сейчас и воспроизвели в точности еще вот эту беседу, которая, как и испытание в пальмовом саду, даже не упоминается в прежних изложениях нашей истории. Мы не можем привести все беседы, которые питали приятное чувство доверия, выросшее до степени той безусловной привязанности,